Находясь на участках артели, вечером после обысков пьяный говорил: «Я Андроповец, призванный искоренять брежневистов, которые с меня когда-то срывали погоны». В другой беседе похвалялся: «У меня на допросах плакали делегаты 26-го съезда партии». Допрашивая свидетеля Кочнева, Нагорнюк и Кремезной предложили ему сдать жидов артели, в частности, Зиновия Футорянского. И после этого молодой коммунист напишет: «Саша Нагорнюк — крепкий парень, пусть ему везет на его нелегком поприще. Как жаль, что таких, как он, среди нас немного». Сочинители лукавили. Таких среди них было, по моему мнению, даже лишку. В эти дни активно помогал артели Геннадий Комраков, автор нашумевшей в свое время повести «За картошкой». Он интересовался вахтово-экспедиционным способом освоения ресурсных районов и артельной формы организации труда. Впервые попав к нам как газетчик, случайно услышавший от попутчика в поезде на Воркуту рассказ о финской бане, построенной в верховьях Кожима на одной из баз артели Печора, он захотел увидеть, как заданная временность бытового быта старателей может сосуществовать в тайге с понятием «жить по-человечески». Зачастил в артель на участке и скоро стал для нас своим человеком. Когда над Печорой нависла угроза ликвидации, Гена использовал свои связи в редакциях периодических изданий, дружбу с известными журналистами, пытался вовлечь авторитетных людей в наше общее противостояние, добивался встречи с могущественным тогда Егором Лигачевым. Обо всей этой истории он хотел написать книгу, но сердце не выдержало. Старались помочь Печоре и известенцы. Владимир Надей и Леонид Шинкарев добились встречи с заведующим отделом ЦК КПСС. Сказали все, что знали об артели и что думали о происходящем вокруг нее. Ушли ни с чем. В конце января 1988 года обозреватель российского телевидения Александр Тихомиров в первом же выпуске организованной им новой передачи «Прожектор перестройки» вместе с заместителем министра цветной металлургии СССР Валерием Рудаковым через 3 с лишним месяца после постановления ЦК КПСС о статье в социалистической индустрии и фактически в пику ему повели обстоятельный разговор о проблемах кооперативного движения и поучительном опыте Печоры. На Тихомирова и Рудакова обрушилась советская Россия. В апреле выходит литературная газета со статьей Станислава Говорухина «Я опровергаю». Хорошие заработки людей властям видятся не иначе, как нетрудовые доходы. Но если человек работает втрое лучше и пользы от него втрое больше, то и получать он должен не лишнюю десятку, а втрое больше заработную плату. Неужели социализм — это общество бедных? Спрашивает Говорухин, отстаивая право каждого, кто честно и много трудится, потребовать: «Хочу жить богато». Выступление вызвало в обществе переполох. Оказывается, можно не стесняться желания быть зажиточными людьми, иметь те же блага, которые присвоили, не смущаясь, носители власти. На моей памяти на страницах советской прессы 80-х годов еще никто так открыто и прямо не восставал против догм, насаждавшихся официальной партийной идеологией и направленных против людей, живущих при относительном достатке. «Хочу жить богато!» — так уязвленные руководители социндустрии назовут свой ответ Станиславу Говорухину, после которого дискуссия о Печоре пойдет по новому витку. Неделю спустя после выступления Говорухина Печору поддержал мало кому тогда известный журнал «Северные просторы», опубликовавший очерк Сергея Власова, отвергнутый его родным Огоньком. Глубоко уважаемый Михаил Сергеевич, в течение многих лет кооперативное движение живет под гнетом целенаправленной дискредитации. Инициатором ее являются министерства, исполнителем – следственный аппарат. Мишенью атак неизменно избираются не худшие, а именно лучшие производственные коллективы. Причины очевидны. Ведомства ничего не могут противопоставить высокой производительности труда кооперативов. Склонных к карьеризму следователей вдохновляет гарантия безнаказанности из-за бесправного статуса кооперативов. За 30 лет руководства старательскими артелями мне довелось пережить очень много горьких дней. Даже самые предубежденные гонители не отрицали эффективности нашего труда. Мы никогда не знали проблем производственной дисциплины, ни на йоту не отступали от государственных расценок. В результате серии оскорбительных публикаций на страницах социалистической индустрии на основе лживых материалов бывшего следователя по особо важным делам прокуратуры была разгромлена процветающая золотопромышленная артель Печора. Обоснование приговора, вынесенного артели Минцветметом, даже звучит дико. За перевыполнение плана строительства дорог в Коми АССР. Материальный ущерб государству – миллионы рублей. Моральный ущерб лично мне – поруганная честь и тяжелое заболевание жены. Хотя суд обязал газету опровергнуть порочащие меня измышления, редакция этого не сделала. Я далек от соображений мести. Понимаю, что борьба за перестройку сопряжена с жертвами. Могу примириться, хотя это и очень обидно, что жертвой оказался я.